Глава 42. Капитан Жубер был не рад нашему знакомству. Как я ни пытался найти общий язык, этот сноб реагировал неизменно сухо и отстраненно, если не сказать враждебно. Впрочем, на последнее ему чутка не хватало яиц. Нет, капитан не был трусом, но тыловая служба привила ему чувство защищенности и сподвигла к мыслям о, прости господи, спокойном завершении карьеры. Жуберу было обидно терять все это в одночасье. А мне было обидно, что над шутками о кабинетном геморрое никто не смеется. «А ты в самом деле взял бы 30 душ и отпустил нас с пиромантом?» — озвучил я животрепещущий вопрос, двигаясь за нашим провожатым в мрачные глубины Хайм. «Да», — развернуто ответил капитан в свойственной себе манере. «И как объяснил бы отсутствие колдуна?» «Прискакал гонец с королевской депешей и забрал». «Так безыскусно? У меня была дюжина свидетелей». «Поделился бы с ними?» «Нет, они бы и так подтвердили». «Волда», — дал я безответную пять, — «ты чертовски убедителен, не могу этого не признать. Капитан, согласен?» «Я раскусил вас сразу», — испортил Жубер мою хвалу, начинающий звезде здешних подмостков. «И сразу прикинул профит?» «Такой шанс не каждый день выпадает». «Мог бы позвать нас обоих, а не оставлять меня наедине с паранойей». «Это было бы подозрительно. Я играл по вашему сценарию от и до. А ты все обосрал». «Ну, извини. Мог бы хоть подмигнуть». «Как тебе удалось побороть чары?» «Да расплюнуть. Ты имеешь дело не с дилетантом, что у вас тут чалится». «Ты явился за Глютом, считая, что он дилетант?» «Пока не знаю. Нужно оценить». «А если не понравится?» «Оставлю тут. На что мне, бездарь?» «А вот ты, как и я вижу, человек разумный. Прежнюю лямку тянуть тебе теперь не с руки. Что думаешь о смене работодателя?» «Хочешь меня завербовать?» — усмехнулся Жубер. «Мне пригодится опытный ветеран. Где ты служил до этого?» «Много где. Но по большей части на границе с Аланцией». «Шрамы в боях получил или в тамошнем офицерском клубе за дележкой последней бутылки шнапса? Ведь, насколько я знаю, Нолны с Атерляндом не воюют». «Да лучше б воевали», — сплюнул капитан. «Эти сучьи выродки за мзду дают проход через свои земли восточным варварам, а те грабят наши приграничные области. Вот с ними мы шнапс и делили. Почитай полвека». «Звучит невесело. Серьезно, ребята?» «По-разному. Иногда банды в пару сотен копий, а иногда целая армия». «Кем командовал?» «Начинал рядовым. Вернулся ротным. Тяжелая пехота». «А сюда как попал?» «По знакомству. Думал, теплое местечко, работенка не бей лежачего. Да так оно и было, пока вы не появились». Мы спускались все глубже в сырые казематы, проходя мимо закрытых камер, и зловещая аура этого места становилась все сильнее. «Много тут арестантов?» — спросил Волда, озираясь по сторонам. «Тюрьма рассчитана на 200, но сейчас здесь только один заключенный». «Что так?» — поинтересовался я. «Неужто в Атерлянде не осталось опасных колдунов да ведьм, помимо досточтимого хера Глюта и вашего покорного слуги?» «Остаться-то остались. Да вот только до нас они не часто добираются. Нынче с ними разговор короткий. Как схватили, так сразу и на костер, если по дороге от побоев не помрут. В мою бытность Хайм уже редко принимала гостей, но Если верить журналам, лет 100 назад заполненности позавидовали бы столичные кабаки в день коронации. Причем тут кабаки и коронация? Бесплатное пиво, пояснил Волда. 4 с лишним века назад, в день коронации Магнуса III, казна оплатила все возлияния, совершаемые веселящимися подданными питейных заведениям Захина. В давках погибло больше 200 человек. «Да», – покивал Жупер. «Сюда в основном аристократов свозили. Дознание проводить и суда ожидать». «Ну и снабжение под стать было. В амбарных книгах такие изыски записаны, каких я и на свободе-то ни в жизнь не отведаю». «Почему сейчас не свозят?» – спросил я, немного разочарованный такой сменой курса во внутренней политике от Терлянда. «Ну так чистки закончились, вот и иссяк поток клиентов». «Да, одно время корона сильно озаботилась моральным обликом своей знати. Тогда грязная магия в высшем обществе стала чем-то вроде запретных удовольствий, формально осуждаемой, но практикуемой повсеместно. Однажды королю это надоело, и он решил навести порядок. Тогда-то и настали золотые времена для Хайм. Длились они, ну, лет 30, пока распоследний провинциальный барон не усвоил, что пора искать менее опасные способы развлечения. Так как же Глют удостоился чести тут квартировать? Зачем спрашиваешь, когда сам знаешь? Вы же неспроста по его душу явились. В курсе, что он разбойничал во главе банды таких же... Жубер на секунду запнулся и продолжил, подобрав более нейтральный эпитет, нежели тот, что остался неозвученным. «Таких же лиходеев, не гнушающихся грязной магией, потому и не казнили его сразу. Пытали здесь, долго пытали. Но, как я понял, так ничего и не добились. Ну что ни говори, а стержень у этого сукина сына прочный. А велика ли была банда?» «Достаточно, чтобы армейские обозы грабить и фамильные имения разорять». «Так вы что, в самом деле не из нее?» «Пока нет, но надеюсь это исправить». «Ясно. Только зачем такому, как ты, идти под начало Глюту? Он хоть и лютый колдун, но чары Хайм перебороть не сумел, да и попался, как последний дурак». «И как же его взяли?» «А прямо с имения одного князька, где они с бандой винные погреба опустошали на радостях. Перепились до того, что из всей шайки-лейки только Глют на что-то еще был способен. Пока он огнем швырялся, остальные улизнули. Ну, а его сапали, запихали в бочку и примехонько к нам на побывку». «В бочку?» «Ну да, пиромант не подожжет то, чего не видит. А в бочке ему только небо через вентиляцию видать. Вроде матерый, а такого не знаешь». «Да, есть еще пробелы в моем образовании». «Мы пришли», – остановился капитан возле ничем не примечательной двери в ряду таких же и принялся перебирать ключи, предусмотрительно снятые с одного из трупов несколькими этажами выше, вместе с молотком и зубилом. «Можно посмотреть?» — указал я на задвижку смотрового оконца. Капитан лишь молча пожал плечами, не отрываясь от своего занятия. Я оттолкнул задвижку и глянул в зловонную темень камеры. Внутри квадрата 3 на 3 у дальней стены на скомканной гнилой соломе сидел человек или нечто на него похожее. Длинные, невероятно тощие ноги торчали из-под драного тряпья. На правой щиколотке красовался браслет, соединенный цепью с влажной каменной кладкой. Промеж колен лежали почти скелетированные руки с пальцами, похожими на паучьи лапы. Некоторые из них были противоестественно вывернуты, и явно не из-за того, что бедолага неудачно пытался сложить петушка. Окончательно адаптировавшись к темноте, глаза разглядели, что все неприкрытые участки кожи узника покрыты струпьями разной степени свежести. Лицо было скрыто спутанными черными волосами, свисающими до самого живота. Жубер, наконец, отыскал нужный ключ и с душераздирающим лязгом провернул его в потрохах замка. «Капитан!» — произнес узник голосом, напоминающим звук щебня в камнедробилке, когда тюремщик отворил дверь. «Какая честь! Привели нового экзекутора! Не стесняйтесь, заходите! Какое-никакое все общение!» Зашелся он каркающим смехом, переходящим в грудной кашель. «Не в этот раз!» — отступил Жубер в сторону, пропуская меня вперед. «Ай!» — приподнял заключенный голову, разглядывая меня, и черные лохмы разошлись, открывая тонкий горбатый нос. «В этот раз общение будет недолгим!» — упал его взгляд на Фламберг. «Жаль! Я скучал по нашим содержательным беседам. Зарубите здесь или хотя бы наверх отведете?» — спросил приговоренный, и голова его вопросительно склонилась на бок. «Погоди-ка, а почему твой клинок уже в крови? Да и сам ты... Ты кто такой?» «Мрачно у тебя тут», — окинул я камеру взором опытного квартиросъемщика. «И воняет. Свежим воздухом подышать не хочешь?» «Воздухом?» — переспросил он так, будто ему предложили вечность в райских кущах. «Снаружи?» «На воле». «Да кто ты такой? Это какая-то игра, изощренная пытка. Хотите, чтобы я поверил в близость освобождения, а потом поглумитесь? Ножей, клещей и каленых прутьев вам уже мало. Вы ничего от меня не услышите. Ни внутри, ни снаружи». «Жаль, потому что я хочу как можно больше узнать о твоей банде и собрать ее заново. Ну, под моим командованием». Глют перевел взгляд с меня на Жубера, будто доверие к своему тюремщику у него было больше, чем к потенциальному спасителю. «Он не врет», — ответил, будто сплюнул капитан. «Ты что?» — скривил пиромант растрескавшиеся губы, обращаясь ко мне. «Купил их?» «Лучше», — блеснул покрытый кровью клинок в тусклом свете лампады. «Убил их?» «Я последний из гарнизона», — нехотя подтвердил капитан мои слова, поймав на себе вопрошающий взгляд Глюта. «И этим самым мечом, без помощи магии?» В голосе пироманта все еще сквозили нотки недоверия, с, как мне показалось, изрядной долей зависти. «Пришлось попотеть. Хорошо, что души всегда под рукой. Кстати, бросил я ему одну. Угощайся». Глют поймал ее с ловкостью жабы, сапавшей муху, и тут же поглотил, даже не поинтересовавшись, очищена ли она, будто опасался, что драгоценный подарок могут отобрать так же легко, как вручили. «У нас и есть еще», — успокоил я изголодавшегося душеглота, натурально бьющегося в экстазе с блаженной улыбкой на роже. «Так что, идешь под мое начало или продолжишь обживаться в этих уютных апартаментах?» «Веди!» выдохнул Глют. Капитан покачал головой и пустил в дело долото с молотком. Скоро оковы пали, и трудовой люд обрел долгожданную свободу. Шагая по коридорам, перебирая слабевшими, непослушными ногами по ступеням, пиромант ощупывал стены и постоянно оглядывался, будто желая убедиться, что все происходящее с ним не сон. Однажды он даже вскрикнул, видимо, прикусил губу, ища очередного подтверждения здравости собственного рассудка. Но даже это его до конца не убедило. Ощущение реальности начало возвращаться к нему чуть погодя, когда под ногами стали попадаться изрубленные тела и липкие лужи крови. Это тоже заставило его оглядываться, но теперь иначе. С улыбкой, словно ребенка богатых родителей, разбуженного в рождественскую ночь и бредущего к наряженной елке, под которой, неужели, тот самый подарок? О, какой же он милый! Надо почаще его баловать. Мы пополнили провиант, Глют, поглотив вторую душу, сделал это сразу вовнутрь, из щедрых закромов крепости, собрали все более-менее ценное, отдали последние почести трехногой кобыли и подняли ворота. «Твое предложение», — начал Жубер нерешительно. «Оно было всерьез? А разве ты его еще не принял?» «По правде говоря, я бы не прочь. Но вот он...» «Никаких проблем!» — поправил Глют смародеренную с самого долговязого трупа униформу. «У каждого своя работа, я понимаю!» «Ну и прекрасно!» — всплеснул я руками. «Добро пожаловать в банду!» «Да, не нашел Жубер более подходящих слов». Опущенный мост с грохотом коснулся земли, и наша зарождающаяся банда, ведя под уздцы груженную кобылу, покинула негостеприимные чертоги Хайм. «Ну, как тебе воздух свободы?» — обратился я к дышащему полной грудью Глюту. «Великолепно!» «Счастлив?» «Почти». «Вот как! И чего ж тебе не достает для полного благолепия?» «Сущей ерунды!» Пиромант приподнял руку, и идущий в пяти шагах перед нами Жубер вспыхнул. Пламя не просто объяло его, но будто бы рвалось изнутри. Дикий вопль, вышедший из капитанского рта, был недолог, но даже у меня от него кровь похолодела. Бедолага за секунды почернел и скорчился на земле, дымя и пыша жаром. «Вот, теперь порядок!» — расплылся пиромант в довольной ухмылке. Мы с Волдо обменялись многозначительными взглядами и молча продолжили путь.